Тебе, Господь, мое моленье, бессилен я, дай силы мне, тому вся жизнь мое стремление, чтоб свято жить мне на земле. Я рвусь туда, где руки брата не обогрет людская кровь, где жизнь чиста, где милость свята, где Идти к мечте. свидетель.